От автора. Кветхафрикай, что означает «приветствую вас, друзья». До чего же долог был этот путь? Трудно поверить, но я все-таки добрался до конца. Много раз я сомневался, что сумею когда-нибудь дописать эту тетралогию. И то, что я с этим справился, в немалой степени зависело от помощи и поддержки моих друзей и близких. Я ничуть не преувеличу, если скажу, что писать последнюю часть наследия было самым тяжелым делом в моей жизни. По самым различным причинам, личным, профессиональным и творческим, эта книга оказалась для меня настоящим вызовом. Я горд, что сумел ее закончить, но еще больше, пожалуй, я горжусь самой этой книгой. Оглядываясь назад, я нахожу, что просто не в состоянии оценить свое отношение ко всей тетралогии в целом. Эрагон съел 12 лет моей жизни, то есть на сегодняшний день почти ее половину. Эти книги изменили меня самого и мою семью, а тот опыт, который я приобрел в результате, поистине бесценен. Понадобилось бы еще 4 таких тома, чтобы о нем рассказать. И теперь приходится говорить всему этому прощай, расставаясь с Эрагоном, Сапфирой, Арьей, Насуадой и Рораном, и приниматься за создание новых героев и новых историй. Какая мучительная перспектива. Впрочем, я не собираюсь расставаться с Алагейзией. Я слишком много времени и сил потратил на создание этого мира, и в будущем непременно туда вернусь. Может быть, этого не случится в ближайшие несколько лет, а может быть, я загляну туда уже в следующем месяце. Кто знает. В данный момент я на сей счет ничего сказать не могу. Когда я вернусь к этой теме, то надеюсь, мне удастся вновь затронуть некоторые из тайн, что я оставил нераскрытыми в предыдущих книгах. В частности, я должен извиниться за то, что разочаровал тех из вас, кто надеялся побольше узнать о травнице Анжеле. Хотя, на мой взгляд, она не была бы столь интересным персонажем, если бы мы все о ней знали. Впрочем, если кому-то из вас удастся познакомиться с моей сестрой Анжелой, расспросить ее об этой травнице. Если она будет в хорошем расположении духа, то, возможно, расскажет вам что-нибудь интересное. Если же нет, ну тогда вы, возможно, услышите от нее какие-нибудь остроумные или даже саркастические замечания. А теперь я хотел бы поблагодарить всю свою семью, отца и мать за постоянную поддержку, за советы и прежде всего за то, что рискнули и дали мне возможность столько написать об Эрагоне. И мою сестру Анжелу, которая всегда служила отличным резонатором всех моих идей, помогала мне созданием книг и, кроме того, позволила описать ее в качестве одного из персонажей. Особенно много Анжела помогала мне во время работы над последней частью тетралогии. Так что я перед тобой в долгу, сестренка. Впрочем, ты и сама это прекрасно знаешь. Я также очень благодарен Иммануэле Мейер, составившей мне компанию, когда я возился с наиболее сложной частью книги. Спасибо Саймону Липскару, моему агенту, за дружбу и за все, что он сделал, чтобы эти книги появились на свет, а также его помощнице Кэти Занекке. Обещаю, что отныне стану писать книги несколько быстрее. Спасибо моему издателю Мишель Фрей за постоянную веру в меня. Серьезно, если б не она, вы бы вообще эту книгу в руках не держали. Спасибо ее помощнице Келли Дилани, редактору Мишель Берг и многим другим сотрудникам издательства «Кнопф». Особая благодарность художнику Джону Джуду Паленкару за создание целой серии замечательных обложек. Особенно хорош «Последний дракон», прекрасно завершающий всю серию. Спасибо всем моим друзьям и помощникам. И, как всегда, мои слова благодарности обращены к тебе, мой читатель. Спасибо, что оставался со мной в течение всей этой долгой истории. Надеюсь, звезды всю жизнь будут ярко светить над тобой. Вот и все. Мне больше нечего добавить к этой тетралогии. Я сказал все, что было нужно сказать. Остальное — молчание. Се Онор Свердар Ситях Вас. Да будут остры ваши клинки. Кристофер Паолини, 8 ноября 2011 года. Читал «Адреналин».